Анна Бжезинская. И любил ее, хоть помирай. Из Вильжинской долины было далеко довсюду. Большак обходил ее широким крюком, поэтому к цивилизации из нее вели лишь две извилистые, заросшие травой дорожки. Верхняя взбиралась меж тремя нависшими над долиною скалами, Сваей, Дрюком и Монахом, и вела до самого купеческого шляха. Дорожка нижняя неспешно спускалась вдоль Вильжинского потока и бежала землею старосты к дальним владениям аббатства. Правда, была еще и третья дорожка, однако же она вела отнюдь не к цивилизации, а в сторону совершенно противоположную. Шимик, надобно сказать, никогда не пускался, куда глаза глядят ни верхней, ни нижней дорожкой. По крайней мере, дальше границы пастбищ, где выпасались овцы из всех трех сел Вильжинской долины. Лишь единожды, неосторожно наслушавшись россказни бродячего монаха, Шимик решил сделаться старожтинским дружинником. Мерещилась ему воинская слава, водка в корчмах при тракте и охочие довояк девки. Из-за таких вот мечтаний однажды, глубокой ночью, он выскользнул из села и погнал вниз берегом Вильжинского потока. Но еще и рассвет не наступил, как поймал его пан Володарь, пересчитал ребра и, вразумления ради, забил в колодки. Иди речь о ком другом, наверняка бы пан Володарь, человек крайне суровый к беглецам, на колодках бы не остановился. Однако Шимик и вправду был в Вильжинской долине персоной важной. Опеке его доверена была дворская свинья, кою он умело приучил к поиску трюфелей. И вскоре стало ясно, что у безрогой упрямицы будто рога выросли. Без Шимика к сотрудничеству не склонялось никак. Разобиженные хавроньи не желали отходить от колодок, а большой рыжий кабан, вожак стада, из чистой злобности поддел на клык любимую хозяйскую гончую. В конце концов, рассерженному пану Володарю пришлось парня отпустить. Так и закончились Шимиковы странствия. Время для него тянулось неторопливо, и не столько бежало, сколько ползло, неспешно и с достоинством. Новости в их края не добирались, купцы да разбойники заглядывали в Вильжинскую долину куда как нечасто. Впрочем, и первым, и вторым нечего было здесь искать. Околица тутшняя была неурожайной, а народец убогим, спокойным и столь пугливым, что, едва услыхав на тракте коней, хватал скарб в охапку и прятался в горах. Особенно осенью, когда объявлялись мытари. Шимик и сам был пуглив, подобно соседям, и оттого частенько сиживал в компании свиней своих глубоко в лесу. До самой, до прошлой недели. Поскольку так уж оно вышло в последнее воскресенье, что когда, вместо того, чтобы слушать проповедь, стоял он в компании знакомцев под старой липой и с чувством поплевывал на площадь перед Святынькой, вдруг влюбился он в Ярославну, дочку Бетки Мельника. И так влюбился, что хоть помирай. Было сие чувство огромное, объявшая всю Ярославну купно с чудесными ее небесными глазками. Особенно полюбился ему левый. Казалось, тот непрестанно косится в его сторону. Четырьмя коровами приданого, пуховой периной, тремя вышитыми подушками, которые Шимик видал в кладовой, и с 14 моргами землицы, которые однажды должны были перейти Ярославне в наследство. Отца избранницы, Бетку Мельника, объял Шимик любовью своей чуть более неуверенно, не без причины опасаясь, что глубокое чувство сие может остаться безответным. Именно поэтому крался он теперь согбенный третьей дорожкой к избушке бабуси Ягодки, кою местные частенько кликали старой паршивой ведьмой. Однако же нынче Шимик усиленно старался об этом ее прозвище забыть, надеясь также, что бабуся будет пребывать в приязненном к людям добродушном настроении. Он даже хлюпнул носом. «А ежели и не будет, — подумал, — то все одно сумеет сбежать». Счастье еще, что к весне бабусю крепко скрутил подагра. Избушка бабуси, гинекологической знаменитости двух поветов, с виду чрезвычайно подходила профессии владелицы. Была запущенной, грязной и воняла козьим дерьмом. Однако же слава хозяйки расходилась куда дальше вони животинки. Селяне шептались, что бабуся не только кишком верховодит бывалыми лиходеями с перевала сдохшей коровы, но порой случается и такое, что посылают за ней дворню и самого пана Володаря. «И что оно такое в свете сделалось?» — плевались селяне, глядя на то, как в самый полдень бабуся Ягодка гордо вышагивает сельской площадью. Было же время, когда ведьмы знали свое место. Только ночкой и решались в мир выходить, да и тогда покорно стоя под воротами подле виселицы. А теперь криво поглядывали и на милуемого бабуси козла, поскольку всякому известно, что у ведьм в обычае держать в хозяйстве разнообразных тварей. И как знать, что там под козлиной шкурой кроется? Селяне не раз на него наседали, но скотинка была сообразительной и скоренько давала деру. Но никто за ним не гнался, поскольку боялись. Бабуся Ягодка была на удивление быстра разумом и, пожалуй, не слишком-то любила обитателей Вельжинской долины. Разговоры об ее каверзах особенно оживали в недород. А поскольку последние годы были сухими, да еще и овечий мор лютовал, пан Володарь беспокоился все сильнее. Правду сказать, подумывал он даже, как бы ту бабусю Ягодку по-тихому огнем уморить. А поскольку был осторожен, то сперва поговорил с местным настоятелем, который, однако же, его замыслом решительно воспротивился, понимая, так уж повелось испокон веков, что во всякой околице была, есть и должна быть своя ведьма. Кроме того, бабуся Ягодка скручивала необычайно действенные затычки от геморроя, а недуг этот издавна одолевал почтенного пастыря. Одна мысль, что поразительный секрет сего ремедиума может сгореть вместе с бабкой, наполняла настоятеля смертельным ужасом. А вскоре вышло наружу, что предательство роится и в самом доме пана Володаря. Ибо заметил он, что даже собственная жена его, Весенка, плетет сговор с бабусей. Володарь подозревал, что он и сговор имеет нечто общее с напитком, который его, жаждущее прироста семейства женушка, вливала в него всякое воскресенье. Весь день потом держался во рту гадкий привкус. А поскольку Володарь побаивался Весенки, а тем паче побаивался ее отца, прославленного старосту Змейка, господина над помещенницами, то и решил держаться от ведьмы подальше. До благовременья, поскольку, наблюдая за местными женками, Володарь высчитал, что самое большее после четвертого спиногрыза Весенка распрощается с сими мыслями. И вот тогда-то ведьма ответит ему за все, включая воскресное чудо-зелье. Пока же практика бабуси шла успешно. Шимик приметил, как из ведьминой избы выскочила молодая жонка Салтыса и, сжимая что-то в подоле, что было духу, помчалась в лес. Из-за неприкрытой двери раздавался издевательский гогот. Смущенный Шимик нервно почесал ногу об ногу, но видение светлого будущего рядом с Ярославной превозмогли страх. «Кхм-кхм!» — откашлялся он вежливо. Бабуся отворила дверь энергичным ударом клюки. Какое-то время всматривалась в свинопаса, грызя желтый ноготь большого пальца, а после проскрипела. «Опаньки!» Парень покраснел. «Опаньки!» — повторила ведьма с тенью недоверия и удивления в голосе. «Вот же как ты вымахал, Шимик! Кто бы подумал!» И захихикала. Шимик собрался с духом и несмело начал разговор. «Водочки, бабуся!» Шимик слыхал, что она не прочь порой выпить, и запасся у корчмаря порции аковиты. «Водочки?» — переспросила ведьма с сожалением. «Не пью уже водочки. С той поры, как Весенка обеспечила мне постоянный сбыт любовницы, пью только скальмерские вина из погреба ее мужа. И ты мне зубы не заговаривай, давай по-быстрому, чего хочешь. В кого?» «В Ярославну», — выпалил Шимик и глупо улыбнулся. Бабуся с неодобрением покачала головой. «И 14 моргов», — пробормотала под нос. «Вы что ж, никогда ничему не учитесь. Ты что же, не знаешь, что любовница цветет на болотах? И думаешь, я люблю гонять голышом под полной луной? Не можешь, что ли, найти себе какую-нибудь милую, расторопную девицу?» «Нет», — Шимик был уверен в своем чувстве. «Или Ярославна, или никто». Бабуся снова заворчала. «А чем платить собираешься?» — спросила она подозрительно, чем совершенно сбила парня с мысли. Несколько лет тому назад Володарь рассорился с Набольшим из соседней долины, и во время атаки на вражий двор отец Шимика пал на поле славы, вернее, во рву славы, откуда выловили позже его все еще пахнувший водкой труп. Но у Володаря был пунктик на краснобайстве. С той поры жилось им с матерью не лучшим образом. Огород за хибарой не родил вдоволь фасоли на зиму. Изба год за годом кренилась все сильнее, и даже яблонька, дающая тень во дворе, дарила им лишь мелкую кислятину. Правда, были еще два подсвинка, подаренные Володарем в миг слабости, но Шимик скорее расстался бы с собственной жизнью, нежели с ними. «Ну, видите ли», — затянул парень. «И что я должна видеть?» — взъярилась старушка. «Ты что ж думал, что я так вот, за здорово живешь, примусь скакать по росе? Так я уж не молодуха, и подагра меня крутит. Мне бы на печи сидеть да мед попивать, а не голышом под луною мотаться. Не заплатишь — не получишь. И баста!» «А может, вроде так натурой, бабуся?» Ведьма глянула с интересом, бесцеремонно ощупала Шимика взглядом. «Ну-ну!» — чмокнула удовлетворенно. Шимик снова заолел, хотя и не пойми чего. «Я думал, поубираю там, дров нарублю». Быстренько пошел он на попятную, хотя, опять же, не пойми чего. «Крышу починю. Она же, видите, дырявая какая. Навоз разбросаю», — закончил он в последнем отчаянном порыве. Бабуся ягодка ждала достаточно долго, чтобы на глазах у Шимика выступили слезы. «7 дней службы», — наконец отрезала сухо. «И ни днем меньше». «Какие же вы добренькие!» — просиял Шимик. «Так я приду утречком, едва солнышко взойдет, и сделаю, что нужно». «Я имела в виду службу стационарную», — скривилась бабуся. «То есть, говоря по-простому, ты и твои свиньи на неделю переселяетесь ко мне. Или так, или никак». В голове Шимика, крытый соломой кудряшек, мелькнуло трагическое предчувствие насмешек, на которые не поскупятся местные острословы. Но он только пробормотал благодарствие и уныло поплелся домой извещать свинок о переезде. Противу Шимиковым опасениям, бабусе Ягодка не настаивала, чтобы он поселился в избе, а разместила его вполне пристойно в хлеву. И тут же предупредила: «Я сейчас ухожу ко двору. Весенка что-то запаздывает с оплатой. Вино уже почти закончилось. Ворочусь вечерком. А ты быстренько за работу, крышу залатай. Но в колодец не заглядывай. Это весьма особенный колодец». «Ничего, бабуся, не переживайте», — убеждал ее истово Шимик. «Я не из таковских». Старуха усмехнулась себе под нос, а нос был у нее как красный клубень с обязательной бородавкой, висевшей на самом кончике, и бодро потопала тропинкой. Едва лишь она исчезла, Шимик вздохнул свободней. После уборной нашел скирду камыша для кровли и без промедления вскарабкался по лестнице. Мысль о Ярославне окрыляла его, потому что любил ее так, что хоть помирай. Когда к полудню солнышко припекло сильнее, Шимик решил, что пришла пора и отдохнуть. Убедился, что свинки спокойно роются у подножья трех дубов, затенявших полянку, погрозил кулаком любимому козлу бабуси, сплюнул под плетень, глотнул кислого молочка, но вот все его что-то мучило. Наконец, медленно, шаг за шагом приблизился к колодцу. Сруб выглядел совершенно обычно. Шимик внимательно огляделся, но ничего не предвещало скорого возвращения ведьмы. «И что же мне помешает?» — подумал он, уже найдя оправдание. «Я только одним глазком. Да и вообще, отчего бы мне туда не заглядывать? А может, золото бабуся там прячет? У Весенки выдуренное. Ну, раз живем, загляну». И заглянул. Увидал свои небесно-голубые, выпученные от страха гляделки и разъявленный в удивлении рот. Но когда так таращился, во глубине колодца что-то забулькало, зашумело тоскливо, и донесся до него любимый, сладенький голосок Ярославны. «Что ты там торчишь, пентюх вонючий?» — произнесла Мельникова дочка. А за спиной Шимика в колодце появилась ее хорошенькая ручка и заехала ему в лоб толокушкой для картохи. «Опять с баклуши бьешь. Там с зерном приехали. Бегом давай воз разгружать, а не то отцу пожалуюсь!» — пригрозила она, а на поверхности воды с бульканьем начал формироваться образ Бедки Мельника. Шимик благоразумно не стал ждать, что сделает Бедка, известный тяжелой рукою и мерзким характером. Отскочил от колодца, прежде чем успел вспомнить, что сие лишь отражение в воде, и до вечера больше не слезал с крыши. И все же видение Ярославны вызвало бурю в его сердце. Они были вместе. Она ему говорила, смеялась над ним. Работа спорилась в его руках. Бабуся Ягодка вернулась в сумерках. «А ты быстренько, Шимик», — сказала с удивлением, а потом угостила его скальмерским вином. Вино парня растрогало, усилив тоску по Ярославне. После половины второй бутылки и хозяйка, как видно, впала в доброе расположение духа, поскольку принялась настойчиво зывать к бутылке нетопырей. Несчастные создания, которые до того спокойно свисали с балок и, пожалуй, не изъявляли желания попробовать придворные диковинки, теперь в панике метались по избе. Побуждаемый домашней атмосферой, парень задал вопрос, который еще от полудня беспокоил его. «А что такого странного в вашем колодце, бабуся?» «Понимаешь, Шимик, Ведьма икнула и подружески хлопнула его по плечу. «Колодец сей волшебен и коварен. Такова уж у нашей профессии традиция, что всякая ведьма должна обладать чем-то волшебным и коварным. То ли вредным демоном в бутылке от перечной наливки, то ли самобойными дубинками, то ли ослом, что срет раз золотом, а раз чистым говном, и не поймешь, какая охота ему когда наступит. А у меня колодец. И, значит, если он кого полюбит, то красиво поет и показывает будущее. А если кого не полюбит, то тому хватит и того, чтобы только в него заглянуть или воды напиться. И тогда случится что-то страшное». «А что страшное?» — простонал Шимик. «Ну, по-разному случается», — благожелательно пояснила бабуся. «Одни в жаб превращаются, другие лет наста засыпают, а был еще один, так тот едва заглянул и с криками в лес сбежал. Примстилось ему, что он олень теперь. А позже и вправду в него превратился. Весенка говорила, что те рога, которые висят над очагом в Старожтинском дворце, это его рога. Но правда это или нет, не ведаю. Сам же знаешь, как оно с той весенкой». Шимик не знал, но холодная дрожь пробежала у него по хребту до самых пяток, а потом обратно. Попрощался поспешно, пожелал бабусе спокойной ночи и сбежал в свой хлев. Нетопыри воспользовались оказией и вылетели за ним вслед сквозь приоткрытую дверь, а притаившийся за углом избы козел крепко нападал Шимику под зад. «Колдовское семя!» — возмутился парень. — Гляди мне, в котле закончишь. Спал он плохо. Снилось ему, что он снова заглянул в колодец и превратился в козла. С утречка бабуся Ягодка разбудила его, стукнув клюкою в стену хлева, и приказала заняться выгребными ямами. Вонь там стояла такая, что и свиньи сбегли. Но Шимик упорно работал и мечтал о любимой. Мечтал так сильно, что под вечер снова заглянул в колодец. Правда, ни во что не превратился, всего лишь слегка удивился тому, что там увидал. А была там его Ярославна, дородная и важная, словно пузатая кадушка для квашни, с двумя сопливыми детенками, цеплявшимися за ее юбки. Выгоняла она свиней из огорода. Парень глядел на нее с подозрением. Не то чтобы разонравилась она ему, но была какая-то другая. Лицо кислое, а для животинки не жалела пинков. Что ж, все равно любил ее Шимик так, что хоть помирай. Но хуже всего было то, что левый глаз Ярославный поглядывал на него как-то злобно, холодно и непреклонно. Погрустневший, он вернулся к чистке выгребной ямы. — Чё это ты такой смурной, Шимик? — спросила бабуся. — Смердит ужасненько, — буркнул он. — Сквозь стернии идем к любви, — ответствовала та философически. — Только сквозь стернии. А потом снова устроили попойку. Ведьма пересказывала замковые сплетни, хлестала водку, словно мужик, и пододвигала поближе к Шимику маринованную селедочку с лучком. Потому он и решил, что на самом-то деле хорошая она старушка. Выиграл у нее в карты две нитки настоящих кораллов, а бабуся под конец так напилась, что лишь бормотала без конца. «Сквозь тернии, сквозь тернии». Состояние ее слегка беспокоило Шимика, и он потихоньку убрался от греха подальше. Никогда же наперед не узнаешь, не наложит ли на тебя ведьма по пьяни какое-нибудь то паскудное заклятие. Прежде чем он уснул, в голове у Шимика родилась мысль, что все наверняка привиделось ему от усталости. Невозможно, чтобы Ярославна на него криво поглядывала. И решил парень на завтра сомнения свои развеять. Так и сделал. Оказалось, что девушка не только криво на него поглядывала, но еще и громко и смачно ругала, к радости соседей. От расстройства Шимик в колодце отправился в корчму за водочкой. А Ярославна в отместку не впустила его ночью в дом. Потому улегся он в кустах за мельницей, подальше от дороги, чтобы весть о его мужском позоре не разлетелась по всему селу. В спине у Шимика постреливало от тягания мешков с мукой, в животе бурчало от голода, и даже колодец булькал как-то насмешливо. И так Шимик расстроился, что утешила его лишь добавка пирогов со сливками, а бабуся Ягодка пироги пекла знатные. В тот вечер Шимик венца и не нюхал, поскольку в трудовом запале убрал было гору козьего дерьма, коего оказалось вдосталь под плетнем на задах избы. Увы, оказалось, что у бабуси есть какая-то теория насчет пользы от козьих бебешков. Страшно раскричалась она, грозила клюкою. Шимик же, не поняв слова «дистилляция», уразумел лишь, что бабуся ужасно сердита, и лучше на дороге у нее не стоять. На всякий случай он лег спать меж свиньями. Как-то уж скотинка добавляла ему отваги. Еще до рассвета побежал парень к колодцу. Однако там, увы, приятные неожиданности его не ждали. Ярославна поварешкой выбила Шимику в колодце зуб. А когда тот хотел по мужниному праву расквасить ей нос, пригрозила, что пусть только пальцем ее тронет, так папаня скоренько вышибет его из дому, да и морду ему разобьет. Кричала еще, что, как видно, совсем она во времена он избрендила, взяв замуж свинопаса и с глазадых его подняв. А в конце скрупулезно перечислила 4 коров приданого, перину, подушки и морги земли, кое она наследовала. Потом появился Бедка и приставил его к работе на мельнице. Уголком глаза Шимик в колодце приметил, как любимая его хихикает в кулак, а мельниковы слуги вторят ей радостно. Парень стиснул зубы и пообещал себе, что более не станет заглядывать в колодец. Ведьма была права, тот и вправду был особенным, опасным, злобным и вредным. Поправил плетень. Бабуся же, как видно, его простила, поскольку, как наступил полдень, велела Шимику отдохнуть. Солнышко пригревало, мухи звенели сонно, и остаток дня парень спокойно провалялся под дубом. На ужин было жаркое из зайчатины. Шимик нажрался, как свинья. — Откуда у вас это? — спросил с благодарностью. — Да вот, приблудилась! — Ведьма отерла с подбородка жирный соус. «Еще хочешь?» «После вас, бабуся», — ответил он вежливо, поставив тарелку. «А вы и так можете? То есть в Дворском лесу можете на зверя браконьерствовать?» «Браконьерствовать?» — возмутилась бабуся Ягодка. «У меня на это дело привилегии, еще дедом Весенки выданные во времена, когда большая война в Змеевых горах гремела. Староста тогда на юг отправился. Войнушки ему захотелось, грибу старому. А как вернулся с той войнушки, то и без коня, и без седла парадного. Даже шубу с него сдерли. А уж голову так надщербили, что и ум у него из тех щербин вытекал. Ну, это как раз малая была потеря», — захихикала ведьма. «Потому как ума в черепушке у него никогда много и не было. Вот только недельки две мне пришлось его выхаживать». Шимик смешался. Не слишком-то хотелось ему выслушивать бабусины истории. Полагал, что от Володария и его семьи надлежит держаться подальше. С несчастьем, как с блохастым, только прислонись, он уже налезло. Да и отсутствие у бабуси уважения к законам, по которым живет мир, наполняло его беспокойством. «А ты, Шимик, чем бы хотел заняться?» — спросила ведьма с хитрым лицом. «Может, избу побелю?» — рискнул он, не дожидаясь, пока та выдумает что-нибудь похуже выгребных ям. «Ой, Шимик!» — вздохнула бабуся. «Завтра пятница, ни одна уважающая себя ведьма в доме и пальцем не шевельнет. Чем по жизни хотел бы заняться, спрашиваю?» «Ну...» — задумчиво поскреб он макушку. «Хотелось бы, чтобы все спокойненько было. Мясная похлебка и пирог со сливками каждое воскресенье». Бабуся заметила, что интеллектуальные усилия становятся для Шимика слишком болезненным, и сказала. «Ладно, пирог тебе завтра будет. Возьмешь кусочек, матери занесешь. Лучше будет, коли не станешь путаться у меня под ногами. О свиньях не беспокойся, позабочусь о них как следует». На завтра... Освобожденный от службы и радостный, Шимик притаился в кустах, чтобы поглазеть на крутящуюся по подворью Ярославну. Однако же с удивлением отметил, что любовь его начала как бы убывать. И особенно много убыло ее, когда Мельниковы работники его приметили и принялись дразнить, что, мол, вот и новый хахаль для Ярославны. Девушка разгневалась, крикнула: «Уматывай отсюда, свинопас грязный! Перестань лазить за мною! Перестань на меня таращиться! Убирайся!» И сбежала с плачем под издевательский хохот Мельниковых работников. Отчаявшись от ее бесчувственности, Шимик снова поволокся в ведьмин домик. «Ох, Ярославна!» — думал с упреком. «Ярославна! Моя сладенькая Ярославна!» «И 14 моргов!» — подсказывал чей-то упрямый голосок у него в голове. 4 коровы, пуховая перина!» «Но все изменится!» — убеждал он себя решительно. «Еще 2 дня, отвар из любовницы, и все изменится!» И он так размечтался, что лишь сильный удар рогами возвратил его назад на землю. Козел бабуси мекнул издевательски и убежал. Отчего-то козел этот ужасно его не взлюбил и наподдавал рогом при каждой возможности. Разозленный парень ринулся за козлом, который благоразумно забежал в избушку. Но, ведомый праведным гневом, Шимик не остановился. «Уже пришел», — удивилась бабуся Ягодка. А челюсть Шимика так и отвисла от удивления, потому как в избе сидели 3 видные молодицы, и одна из них, собственно, и заговорила голосом бабуси, только более молодым и не таким писклявым. Были на них расшнурованы одежды с глубоким вырезом, каких не постыдилась бы и сельская потаскуха. Только куда там той потаскухи с благородным именем Горностайка было до зачарованной ведьмы? «Я так, за козлом, прощения просим!» Пробегал пораженный Шимик и сбежал. Изнутри избы донесся до него дружный хохот 3 ведьм. Кажись, они со смеху так и полегли. Потому Шимик предусмотрительно отказался от ужина и вернулся к своим свинкам. Утром бабуся выглядела уже совершенно обычно. «Ты что же, боишься меня, Шимик?» — спросила она. «Ну, нет», — бездарно соврал Шимик. «Не слишком». «Потому что нечего бояться», — кивнула бабуся. «Правы, девки, что-то я в последнее время страшно разленилась. Испортила метлу, перестала изменяться, заклинание молодая и красивая. Даже с нетопырями давненько уже не летала. Эх, провинция, стагнация. Не то, что некогда», — задумалась над чем-то ведьма. «Но уж пока ты здесь, не стану колдовать, чтобы ты не слишком пугался». «Да мне что-то все едино», — пробормотал парень. «Превращайтесь, коль есть такая охота». «Так вот», — спросила бабуся игриво. Замахала тоненькими ручками, повернулась быстро, и снова перед Шимиком стояла черноволосая девица, которую он давеча видал в избе. «Сегодня ярмарка в Зелонках. Вернусь вечером». Она вырвала жерки с плетня, подтянула повыше юбки, уселась верхом и улетела. Шимик побелил дом, вымел пол, вычистил печь, съел остатки жаркого со вчерашней ведьминой гулянки и, когда уже совершенно не знал, чем ему заняться, отправился таращиться в колодец. Ярославна приказала мужу убираться на мельницу, а сама закрылась в подклете и с кем-то там хихикала. Шимик в колодце приложил ухо к стене и был почти уверен, что узнает голос настоятеля. Словно кто-то его острогой ткнул, принялся пристально разглядывать потомство. Ярославна все хихикала в подклете и пришел к выводу, что младшенький его сынок слишком мордашкой напоминает уважаемого душепастыря. Со злости Шимик пнул сруб. Печаль раздирала его сердце. Колодец заклокотал возмущенно и больше ничего не показал. Потом Шимик слышал, как бабуся, возвратясь, зовет его, но не отозвался. Лежал, скорчившись между свиньями, и отчаивался. Отчаивался столь страшно, что уснул только перед рассветом. А утром заявил, что в воскресенье работать не станет. «Уважаю твои религиозные чувства», — согласилась бабуся. «Можем слетать в село, как все уйдут на службу». Шимик и сам желал бы сходить на службу, но решил, что не стоит провоцировать ведьму. С боязнью уселся на жердь позади старушки. «Придержись-ка», — посоветовала бабуся. Он неуверенно приобнял ее за пояс. Девицы постоянно насмехались над Шимиком. Даже сельская шлюха шутила, что, мол, лучше бы ему сидеть со свиньями в хлеву, а не в корчме. Но бабуся только с чувством потерлась об него и чуть поерзала, пока не нашла положение, чтобы он сумел ухватиться поудобней. Приземлились на рынке перед корчмой. Из-за дверей церквушки по ту сторону площади раздавался хриплый голос певчего, а желтый сельский песик с лаем вцепился в юбки бабуси. Та пнула псину под выпирающие ребра и размашисто поддернула подол. — Как-то сонно здесь, — произнесла, осматриваясь по сторонам. — Что-то мне кажется, Шимик, что надо бы их слегка расшевелить. Сперва они шмыгнули на мельницу и выколдовали жучков во всю муку. Потом заморозили пиво в корчме, сбили копыта коню-настоятеля, сломали ось в телеге Володаря и подпустили вшей в праздничный парик Весенки. Шимик и не помнил, когда он в последний раз так веселился. На обед же заявились в ближайший городок, где в кабаке с дурной репутацией потребовали себе салат, вепря в охотничьей подливе, паштет с трюфелями и на десерт малиновую пенку. Бабуся, не моргнув глазом, за все заплатила серебром и приказала еще добавить на дорожку 3 бутылки красного винца. В полночь пролетели над селом, пошатываясь на жерди и постреливая молниями. В конце всего бабуся устроила над садом Володаря град колдовских огней. А Шимик заржал довольный и облапил ее еще сильнее. Утром парень проснулся в кровати бабуси Ягодки. Было у него неясное чувство, что он провел воскресенье не совсем по Божьим заповедям, но все же продолжал улыбаться, глуповато и с удовольствием. Встал, натянул портки, перекусил овсяным печеньком и творогом, который бабуся оставила у кровати. Запил пивком. Со двора донеслось отчаянное меканье ведьминого козла. «А, Шимик!» — обрадовалась при его виде бабуся, все еще в своем молодом образе. «Страшно надоел мне этот старый смердюх. Не видал там нож для убоя?» лежит в каморке. Сейчас наточу!» — мстительно обрадовался парень. Козел, видать, уразумел, что ему светит, поскольку предпринял последнюю отчаянную попытку вырваться, но бабуся держала крепко. «Жаль, Кирилька», — произнесла она несколько меланхолично. «Слишком уж ты опустился, и я с тобой вместе. Ты теперь даже как козел ни на что не годен, а мне бы пригодилась шкура на новый бубен». И, весьма умело ему перерезав глотку, принялась свежевать тушу. «И как можно так к животинке привязываться?» — хлюпнула носом. «Столько лет мы вместе». «Всему приходит конец», — глубокомысленно подвел итог Шимик. «Верно», — согласилась бабуся. «Твоя служба уже закончилась, парень. В избе приготовлены отвары из любовницы. Дашь ей выпить каплю в напитки, и дочка мельника твоя». Шимик ее вежливо поблагодарил, но от одной мысли о возвращении в село к обязанностям дворского свинопаса отчего-то охватила его ужасная меланхолия. Радости ради подумал о Ярославне, однако не помнил ничего, кроме того, как она орала на него в колодце и развлекалась настоятелем. И становилось Шимику все грустнее и грустнее. «Ну, так хряпнем на коня», — сказала бабуся, предлагая ему стаканчик на прощанье. Один превратился в два и три, потом в бутылочку, потом еще в одну. Не пойми как, снова оказался Шимик под периной бабуси. В приливе решительности влил в ее стакан отвар любовницы и не несколько капель, но всю фляжку. «Ох, дурачок ты мой!» — заворковала нежно бабуся Ягодка и погладила его по спутанным желтым кудряшкам. Как нетрудно догадаться, Шимик так и не женился на Ярославне, дочке мельника. Зато перебрался в избушку бабуси Ягодки. Она страшно морщилась, когда он называл ее так, и приказывала кликать по-простому — Ягной. И отказался от должности дворского свинопаса, чем вызвал неприкрытую враждебность Володаря. Бабуся внимательно следила, чтобы Шимику всегда хватало свежего миска на обед, любимых пирогов и прочих вкусностей. Сперва Володарь был несколько раздосадован, но после того, как бабуся Ягодка проведала его, успокоился. И Шимик был уверен, что жена Володаря, Висенка, приложила руку к преодолению сего сопротивления. В последнее время наследник Вильжинской долины начал все сильнее толкаться у нее в животе. А ведь всем нужна счастливая развязка, верно? Однако не обошлось и без борьбы с клеветническими языками. Правда, Шимик не понял значения слова «прижопник», но во время первого самостоятельного похода в корчму пришлось ему начистить рожу одному другому мужику. К счастью, бабуся предварительно напоила его отваром, дающим силу девятерых мужчин, и он легко сумел поломать ребра стругалу и отбить почки мыши. С того времени люди относились к Шимику уважительно и обходили стороной. А бабуся Ягодка щедро одаряла его счастьем, днем и ночью. Почти не видел ее Шимик в ином обличье, нежели пригожей красивой девицы. Только ночами, когда погружалась Ягодка в особенно глубокий сон, вновь становилась она мерзкой морщинистой старухой. В те минуты бывало ему несколько не по себе, но хватало ткнуть ее локтем под ребро, и бабуся тотчас превращалась в цветущую молодуху. Сперва Шимик немного беспокоился, когда ведьма заставляла его бегать в козлиной шкуре, но постепенно он привык и к этому. Да и Ягодка частенько превращалась в козочку — так что Шимику порой даже жаль было возвращаться к человеческому облику. Подходили они друг к другу, как форма и отливка. Бабуся даже пила отвар, сделая это без опаски. Хотя, приняв во внимание ее возраст, Шимик полагал, что слишком она усердствует с предосторожностями. Но ведь с ведьмами никогда ничего не ясно. И как знать, о чем она сплетничала с подружками? Был у ведьм обычай превращаться в нетопырей и присоединяться к стайке у потолка. Шимик полагал, что так она развлекается по чистой бабской злобе. Радовалась, когда он стоял внизу, ничего не понимая, и, разъявив рот, глядел, как они летают под балками. Но он все равно был счастлив. Знал, что не мог бы устроиться лучше, и стал все чаще подумывать над тем, как бы сказать Ягодке, как он ее любит. А любил он ее так, что хоть помирай. Анна Бжезинская. «И любил ее, хоть помирай». Читал Дмитрий Игнатьев.